Глава 8. Юрий Ватяков, начальник радиослужбы. Нормально он, пацан, только размяться бы ему надо. А основа любой клиники и развитой медицинской службы – это медперсонал, и самое главное – средний и младший. Голос у Зенгер скрипучий, но не такой, как раньше. В замке ходят слухи, что она себе какую-то оперичку сделала. Горло косметическую. Врут, конечно. Но наши бабы, да и не только они – любят про медиков слухи распускать. Уже и про пластику лица начинают судачить, ходят по столовой, присматриваются к лицам врачей. Курятник. Да и понятно почему. Медики — это ж у нас каста. Расплодил их сотников, пригрел и размножил. Что делать? Верховный от своего главного бзика не отступается, подавая ему медицину, лучшую на планете. «И оборудование», — кивнул стриженной головой сотников. «Аппаратуры вы, Алексей Александрович, любой натягаете», — согласилась главврач и тут же ударила опять. «А вот специалистов у нас крайне мало для медцентра. По совести их даже для плохонькой районной больницы мало». «Нет, ну ты, Маргарита Эдуардовна, меру-то знай». Видно было, что слово «плохонькой» Сотникову очень не понравилось. «Список у тебя, глянь». Он энергично потряс в воздухе листком бумаги. «Самый сложный по квалификационным требованиям и самый капризный. Смотреть страшно!» Я сижу на ежеквартальном совещании с длинным заунывным названием «По кадровому обеспечению и кадровому резерву». Присутствуют все начальники подразделений и служб. Ну и я тут как тут. Начальник радиослужбы теперь. Типа погоны дали. Правда, и премии подкинули в виде хитов и новых рублей. Все начальники давно вбросили заявки, а теперь типа защищают. Как правило, яростно. За кадры идет жуткая драка. Вот и сейчас. О чем она? Хорошо, давайте по порядку, товарищ Сотников. Я хирург-ортопед. Как главному менеджеру центра, мне это подходит. Ортопедия – отрасль очень узкая. Время для общего руководства, казалось, должно быть, а его нет. Мне постоянно приходится заниматься не своим профилем, где я, скажу прямо, далеко не лучший специалист. Не умеет ортопед печень пересаживать. Как? Может знать, но навыка нет, как нет и наработанного количества операций. В медицине давно уже нет широких специалистов, и современный хирург не может, не умеет и не должен охватывать весь спектр хирургии. О чем вы, Маргарита? «У вас хирургов больше, чем в 7 любых анклавах, вместе взятых. Серпка эта, ну, которая живот всегда режет». «Абдоминальный хирург», — подсказала главврач. «И она не может и не должна выходить за рамки своей специализации. Просто не училась. Поэтому...» «Вот», — недослушал главный. «Потом из белорусов женщина, ну, черненькая такая». «Евгения Викторовна, торакальный хирург. Грудная клетка». «Вы, собственно, ортопед. Еще немка к вам перешла. Как ее?» – продолжил шеф. «Катрин Хитцер. Сосудистая хирургия. Да, хороший специалист. Но она-то тут при чем, товарищ главный? Знаете, что ее как бы нет и еще долго не будет?» «Это как так?» – Сотников опешил. «Да вот так. Считайте, что она заново все проходит. И обучение, и специализацию. Вся документация на русском языке. Все положения и нормативные акты. Все надо изучать, и медицинский лексикон, как и жаргон, между прочим, тоже. Привыкать к нашим правилам и порядкам, традициям, оборудованию. А это время?» «Подождите, я уже насчитал. А как же Иванов, Сергей Витальевич? Вы что, специально забываете?» «Он реаниматолог, но еще и хирург. Вы же сами говорили, что Иванов по травматологии специализацию проходил. А должен быть анестезиолог, реаниматолог и только, и никто больше. Ни хирургом, ни жнецом, ни кузнецом». «Хорошо», — попытался успокоиться Сотников. «Так кто же вам из спецов больше всего нужен?» «Хирурги нужны». «Какие?» «Лицевой нужен, трансплантолог». «Что? Мы что, уже готовы трансплантологией заниматься?» — не поверил главный. «Чему вы удивляетесь?» Указательным пальцем правой подняла очки Зенгерша. «Вас это слово пугает?» «Повторяю, все определяет наличие специалиста и квалифицированного медперсонала, особенно младшего». «И где же я этого лицевого вам возьму?» Вздохнув, Сотников опять сел за стол. «Я уже говорила. Записывайте, значит», — проворчала Мегера. «У египтян есть. А Бицаада приезжает к нам по мелочам проконсультироваться». «И что?» «И то. Переманивайте. Он давно согласен». «Согласен он. Не воровать же. Вы что, предлагаете мне Демченко напрячь, чтобы его дьявол этого вашего Адид Абиб... Тьфу ты, как его, мать? Абид! Ну, выкрали-вывезли, да? Хотя приезжает ведь. Может, его случайно убить, а потом пусть сам себе пластику сделает? Шучу, шучу». А по виду так нифига не шутит. Вот и демон напрягся. Почуял веселое дело. «Ладно, что еще?» «Срочно нужна еще одна опытная операционная сестра, которая знает и владеет всем ходом операции и соответствующим инструментарием». Тут поднялся Демченко. «Разрешите?» Серега повернулся к Сотникову, тот кивнул. «Думаю, уже можно сказать. Мы с Маргаритой Эдуардовной как-то говорили, и я ее заботу представляю. Так вот, переговоры с киргизами закончены». «А, эту тему я знаю. Демон с монголом месяц паслись на пакистанке. Сложно и муторно устанавливали контакты, выходили на остатки монокластеров киргизов и казахов, что затерялись на огромной равнине к западу от Нью-Дели, среди пакистанцев, афганцев и полудиких племен. Там же где-то сидят таджики и туркмены. В общем, много кто болтается. Не скучно там». «Закончены. Через пару недель с армейцами проводим операцию по их выводу из опасной зоны. Ну, тут свои сложности, тонкости, их опущу. Короче, среди киргизов, оказывается, есть семья медиков. Муж – нейрохирург, жена – операционная сестра. У них в Бишкеке была частная клиника. Три дочери, две в медучилище учились, одна в мединституте. Так что, если все пройдет ровно, если довезем живыми и не ври... «Сережа, не шутите так!» Опять вскочил Зенгер. «Как вы можете?» «Всяко бывает», — философски ответил демон. «Ну уж нет, вы мне лично пообещайте», — настаивала главврач. «Чтобы не бывало». Демченко безмятежно улыбнулся и развел руками, мол, постараемся изо всех сил. «А там уж как пойдет». «Так, хорошо, это хорошо», — Сотников задумался. «Сергей, вот что. Через час после совещания вместе с Феоктистовым зайдите ко мне, обсудим этот момент подробнее. Может, вам помочь надо? Но киргизы должны быть тут и без царапин». Совещание продолжилось. «Все у вас?» «Нет. Есть еще вопросы? Аппарат УЗИ и рентген. Кто у нас на них работает и читает информацию с экрана?» «Ну, рентген снимки читать можно, на простом уровне, а вот УЗИ сложнейшая задача. Дело не одного года обучения, причем по органам. Так что и такие спецы нужны. Впрочем, я уже поняла, что тут мне лучше общаться с Демченко», — съязвила главврач, а Сергей качнул головой, показывая, что всегда готов принимать заявки. «Учтите, у нас уже идут суточные дежурства врачей. Медсестер, по-хорошему, вообще должно быть в три раза больше, чем врачей плюс санитарки. Имеющимся составом я такую работу надежно не организую, люди просто помрут от истощения и усталости. А есть еще и сложные операции, с послеоперационным наблюдением, ведение больного, уход, кормление и прочее. Египтяне своих возят каждую неделю. Добавились немцы. Численность анклава растет. Где мне взять людей?» «К чему это вы?» – поморщился Сотников. «Надо набирать из новеньких девчат дополнительных медсестер, чтобы крови и гноя не боялись. Учитывая продолжающиеся боестолкновения, пора создавать отделение реанимации. Примем за факт, что сосудистый хирург войдет в строй. А из всех вояк, закончивших наши курсы первой помощи, отобрать наиболее толковых и отправить их на курсы санинструкторов. У сталкеров уже есть такой, Бекмеев. А Бероев пользуется тем, что войско у него в замке базируется. И самое главное, пора начинать учить нашу молодежь медицине. Надо открывать медучилище. Мы готовы самостоятельно». Справа громыхнул стул. Над столом многообещающе поднялась Климова Юлия Павловна, директор школы, глава системы образования анклава. «Ну все, амбец, сейчас начнется. Все знают, как эти две фурии относятся друг к другу. В такие моменты хочется искренне пожалеть командора. Алексей Александрович, я категорически против попыток служб и подразделений организовывать так называемые учебы своими дилетантскими силами. Некоторые считают, что обучение заключается в наладке людей-роботов. Некоторые не понимают, что образование есть целый комплекс мер, направленных на... Но Сотников, заметив, как стремительно наливаются кровавым прищуренные глаза главврача, поступил в высшей степени мудро. «Достаточно, девочки. Брейк». Девочками этих двух матрон в анклаве позволительно называть всего трем лицам – Сотникову, Грише и Гоблину. Этим двум неандертальцам женщины вообще многое позволяют. Честно, не понимаю этого феномена. «Через полтора часа после совещания обе ко мне. Там и обсудим». «Все, садитесь обе». Командор довольно потер руки и улыбнулся. «Продолжим. Кто следующий?» «Вот и что мне тут делать? Я в прошлый раз тоже решил выступить, ага, больше не буду. Даром, что начальник. А как были мы вдвоем со Степом, так и остались. Штатное расписание не изменилось. Разъездной мастер мне позарез нужен. Ну вот и решил попробовать. Такого успел наслушаться за 30 секунд обсуждения, что забил и забетонировал. Пойду-ка я отсюда». «Алексей Александрович, у меня связь с франками через 7 минут. Разрешите?» Сотников рассеянно скользнул по мне взглядом, кивнул. «Вот и отлично. На таких совещаниях, как мне кажется, ничего делового не придумывается. Придумывается и решается после. Теперь я в этом твердо убежден, особенно после случая двухмесячной давности, когда наш комфлота капитан Коломийцев кое-то веки попал на совещание к Сотникову. Обычно его на таких мероприятиях не бывает. Дергают не чаще раза в 3-4 месяца. Счастливый человек. Правда, недавно капитана опять приглашали, когда решали судьбу ограбленного зусулами немецкого пароходика. Без деда, естественно, такого вопроса не решить. И вот на том зимнем совещании Дугин в который раз поднял вопрос о судьбе злосчастного токарного станка, утопленного прошлым летом. Главный механик постоянно переживал по утраченной металлообрабатывающей единице. Все планы строил. Правда, вспоминал о станке лишь тогда, когда в производственных планах появлялись окна. Утопленник – больной вопрос для главмеха, вопрос чести, а не рациональности. Только вот усложнял он все, как мне кажется. Дугин по-серьезному решил подойти, искал среди населения ныряльщика-аквалангиста, придумывал водолазный колокол, попутно получая пенделей от главного за намерение утопить еще и человека. К капитану Дугин не обращался. У них не то чтобы контра, а такое своеобразное соперничество всезнающих. Вот и ходил эпизодически с заявками подводного оборудования, надувных понтонов, супербуев и прочего интересного. Но Сотников неизменно отказывал, соотнося такие канальные затраты с весом станины небольшого станка. А большего там вряд ли обретешь. Очень многое нужно будет менять. Дугин не сдавался, уверяя, что главное – зацепить станок, а там уж он как-нибудь его поднимет. Только дайте ему то, и это, и людей еще. Умелых. Слушал Коломийцев, слушал, а потом и говорит. «Женя, с тебя 3 бутылки хорошего вискаря, и я этот станок зацеплю. И трос на берег положу. Цеплять будем сейчас, зимой, пока вода чистая. Скоро в верховьях таять начнет». Сотников с большим интересом посмотрел на капитана Дункана. «Командор — человек азартный. Такие заявы, как и многие, любит». Дугин пожал плечами, хмыкнул, вопросительно посмотрел на шефа. Шеф кивнул. «Сделаем, Владимир Викторович». На время операции по подъему борт Дункана был закрыт для всех, кроме меня. Я теперь как бы летописец, первый новый краевед. Обещаю написать книгу по истории анклава. Летопись. Самому страшно за такое слово. Писать-то лень. Но на цифру фиксирую, что успеваю, коплю материал. Так что меня дед пустил. На реке был собачий холод, пробирало даже через домашний свитер со штучного и теплую куртку, предоставленную ребятами. В общем, намучились и замерзли, ужас. Пока Коломийцев с Корнеевым чертили, обсуждали какую-то приспособу, мы с Климом на ялике пошли к бую, поставленному еще в день той великой драмы. Длинной жердине, с привязанной к ней большой ярко-оранжевой канистрой. Задача – с лодки высмотреть лежащий на дне станок, наполовину занесенный песком и илом, не затянуло ли. Но мы не от большого ума, давай голову в воду окунать, открываешь глаза и смотришь. Вода чистая, но холодная страшно. До сих пор стыдно вспоминать, как только не заболел. Слышим, с Дункана кричит Коломийцев, машет рукой. Мы подошли к нему. Дед спрыгнул в ялик, назад почапали, к станку. «Рассказывайте и показывайте, котята глупые», — повелел дядя Вова, глядя на наши белые лица с красными глазами и синими губами. «Почему ведро не взяли?» «Какое ведро?» — кинул нам под ноги. «Рассказать-то мы рассказали, а вот показать только рукой на буй смогли». Дядя Вова хмыкнул и попросил Клима. «Ведерко-то подай». Клим достал из-под банки ведро без дна и протянул капитану. Дядя Вова притопил немного ведерка в воду, сунул в него голову. «Отлично все видно!» — раздался приглушенный голос. «Жесть!» «Во всех смыслах!» «Все-таки непрофильные занятия отупляют!» «Клим, бросай грузило!» Опять послышалась гнусавая команда. Клим бросил за борт ялика груз и начал потихоньку стравливать привязанную к нему тонкую веревку с завязанными узелками. «Стоп! Фиксируй! Выбирай!» — глухо прорычал дед из ведра. Затем голова его была вытащена из ведра, ведро из воды, и дядя Вова сел прямо. 4 метра 20 сантиметров!» — радостно объявил Клим, успевший втащить грузило в ялик и сосчитать на веревке узелки. «Нормально лежит. В боку станины есть большой сквозной проход. Завтра с утра зацепим и будем тягать. Или не будем тягать, это уже по настроению. К обеду зафиксируем», — спокойно пообещал дядя Вова. «Как зацепим? Масок нет, гидрокостюмов нет, аквалангов нет, вода холодная». Взвыли даже не глупые, а тупые котята. «Это вы правильно заметили, сынки. Вода страсть какая холодная. Я вот что подумал. Нужно будет выбить из Сотникова чистого спиртику для растирания и внутреннего обогрева», — задумчиво произнес дядя Вова. «Пока виски нет». Закинули ялик на корму и пошли к причалу. Дед попросил меня всех оповестить, чтобы завтра утром на моторках рядом с буем никто не мотался. Рано утром лодка с Климом и Гошей зачалилась за буек. Погода стояла солнечная, без малейшего ветерка. В лодке у парней 2 5-метровых куска троса с коушами на концах. Куски троса соединяла метровая толстозвенная цепь. У Дугина взяли. Уникальное подъемное оборудование, кроме обозначенного, включало 2 длинные такие железяки с полуметровыми загибами с одного конца, кусок пенопласта, лесу и несколько концов веревок разной длины и диаметра. У одной железяки к согнутой стороне примотаны 2 проволочных кольца, одно на самом конце, второе на сгибе. Быстро соединив прямые концы железяк заранее заготовленными болтовыми хомутами, Клим с Гошей пропустили через кольца толстую лесу и привязали к ней кусок пенопласта. Лесу растянули по всей длине железки и закрепили. Совместными усилиями конструкцию опустили в воду стороной с куском пенопласта. Гоша держал агрегат за изогнутый конец, а Клим, проткнув водную поверхность бездонным ведром, стал смотреть и, выполняя функции наводчика-оператора, командовать, направлять согнутый конец железяки. «Право давай!» «Ага! Прямо вперед! Стой!» «Влево чуть! Еще немного влево! Вперед! Еще вперед! Стой! Отвязывай леску! Все! Взяли!» Гоша одной рукой дернул за лесу, узел развязался, и леса стремительно заскользила в воду. В метре от борта лодки на поверхности воды появился кусок пенопласта. Клим веслом подогнал его к борту, взял в руки пенопласт с привязанной леской и закрепил ее за гнездо уключины. Совместными усилиями они подняли агрегат из воды, быстро разобрали, уложили на дно. Леску из колец выдернули и привязали к 3-миллиметровому плетеному линю, а линь — к 12-миллиметровой веревке, брошенной с Дункана. Когда под станок протянули тросоцеповую силовую часть зацепа, наблюдавший с палубы Коломийцев удовлетворенно крякнул. «Давай подтянем его ближе к берегу, пока вода на реке малая!» Дункан двинулся по мелкой бухте, плугом подтащил станок к берегу, 100 метров. На песчаном пляже собралось все население Молдаванки. Наслаждаются зрелищем, билеты можно продавать. «Стоп! Все, мелко уже, ближе не пойдем. 2 худскварника у Дугина в станице имеются, вот пусть дальше сам и тянет. Парни, трос на берег, вручите старости!» Уже по пути к замку, отметив, как самодовольно капитан поглядывает на площадку донжона, где возле стереотрубы стояли темные фигурки посрамленных наблюдателей, я искренне произнес: «Ну вы, Владимир Викторович, и монстр!» «Делов-то было!» — усмехнулся дед. «Профессиональная смекалка и огромная жизненная опытность. Живу долго, видел много. Цель бруса — фашистский флаг сбрасывал». Я даже не понял сразу, шутит он или нет. «Вредный дед?» «Не, цену себе знает. Такие мир переворачивают, только попроси с подходом. А станок в ход так до сих пор и не пустили. Все возится с ним, налаживают. Большую часть утопленного железа сдали в литейку мехзавода. Вообще-то я опять наивно планировал устроить выходной. Сегодня суббота все-таки. Иногда получается совместить календарь и реал. Поваляться, оттянуться, в кофейне посидеть. Бенц!» И опять срыв. Через 2 часа с высокой тоской в душе еду в Берлин по приказу изверга Сотникова определять регламент связи, раздавать позывные и частоты. Там уже начался бардак. В Берлине сейчас, как говорит гоблин, самый нагретый движняк. Пульс жизни всего анклава, поднятие целин. Там все наши периодически пасутся. Бранко Бранкович со всей командой патруля передислоцирован туда. И это надолго. Все поселки перешли на усиленный режим охраны. Так что Бранко уже и семью в Берлин перевез, как и еще 2 патрульных. У остальных родня пока тут. Перетасовка уже пошла полным ходом. После собрания, которое Сотников провел с немцами в самый первый визит, обитатели Берлина думали 3 дня. Тем временем наши спецы просто вытаскивали специалистов. Приехал Дугин, нашел 2 немецких инженеров, которые уже год как с луками бегают. Поговорил по своим специфическим делам и сходу предложил им взять на себя наш цех металлообработки мехзавода. Весь и в полное командование. И вот теперь представьте. Нация наций, Deutschland über alles в подкорке, но есть и самое базовое. Семья, жена, дети. Перед вами выбор, продолжать бегать с луком, вскоре от щедрот российских, ура, с ружьем, или заниматься любимым делом по специальности, совершенно с другим социальным статусом. В эксклюзивно немецком огороде ковыряться в перерывах между охотами и драками с зусулами, или же учить своих детей теории машиномеханизмов, продолжая 3-вековую династическую традицию инженеров-механиков. Тебя же не в батраки зовут, а в начальники. Доверяют службу ставить, ресурс предоставляют, людей, возможности. А конкретно сейчас еще и власть. Над русскими, между прочим, белорусами, сербами и вообще всеми, кто у тебя в штате. Хоть папуасами. И все на благо анклава. Многонационального. На благо всем, в том числе и родным своим немцам. Или вот Зенгер. Немка, к слову, прикатила в Берлин, нашла там женщину-врача, одинокая, детей у нее нет, хирург, год уже без привычной работы, стояла раком на полянках или у речки с бельем, квалификация хирурга стремится к нулю, оказывала примитивную медпомощь, как умела, вместе с терапевтом, мужиком. Перспективы прежние, разве что русские свет сделают и в быту немного помогут очеловечиться. И вдруг тебе предлагают переехать в замок, в круг коллег, к интересной и социально сверхзначимой работе, сразу зачисляют в штат медцентра. Сложные выборы? А вот это уже в меру развитости собственной понималки. Медик быстро понимает, что такой малочисленный подвыбитый кластер сам гомогенно не выживет. Все едино чужие появятся. В одном поколении мужиков будет не хватать, в другом женщин. Значит, рядом с немкой поселятся зусулки и сомалийки. Это без вариантов. И пойдут по Берлину с бубнами забавные мулаты. Ну, если, конечно, патриотически массовое самоубийство не входит в цель кластера. Так может, русские правы, и в новом мире выживет лишь тот, кто готов смешивать кровя? Есть и другие люди с другим миропониманием. В посаде планировалось открыть таверну. Сделали. Называется она «2 стрелы». Почти сразу же открылась и кофейня, Гавана. Любимое место вечернего тусника. Так вот, приехали немцы на смотрины, а теперь наш боевой автобус с пулеметом на крыше каждый день ходит между замком России и Берлином. Полюбовались, и тут же сразу после совещания в донжоне к Сотникову с Ульфом Курцбахом подкатывает деловой такой германец из Гамбурга с женой. Дитрихом зовут. Ушлый мужичок. Коммерческий, да не могу. «Дайте, — говорит, — добро на честный бизнес. Хотим еще одну таверну поставить, в ментовке, прямо у дороги, с традиционной немецкой кухней, колбасками да сардельками жареными, да капусточкой, да с картошечкой». Потом мы все удивлялись, как быстро он тему просек и все в уме щелкнул. В ментовке уже за 40 человек живет, мясное производство рядом, дровянка пухнет на глазах, рядом трасса как бы федерального значения. Постоянно машины мотаются, на особи пост поставили. ДТ-75 ковыряется, роет, толкает, постепенно делает горку все положе. Сотников инициативнику, мол, у нас в замке колбасный мастер имеется. Вкусная Марта, чешка, жена Якуба. А тот улыбается, говорит, что все уже схвачено, и с Мартой он предварительно уже забился на поставки. Ухватка! В Берлине ему сделать ничего нарядного в коммерческом плане не светит, и это еще надолго. А тут шанс, и он его упускать не собирается. Короче, подписывайте, вожди, пока кто другой место не забил. Ну и подписали, переехал с семьей в ментовку. Всего выехало 6 семей специалистов разных специальностей. Новый Берлин — это вам не тот старый добрый Шпрее-Атен, Афина на Шпрее, что в Староземье. Это так и не обжитый до уровня хоть какого-нибудь комфорта каменный замок-символ, с которым у многих ассоциируются муки и страдания. Еще две большие фермерские семьи выразили желание перебраться на правый берег Волги. В районе Берлина свободной земли нет, хватило бы для основного стратегического посева. О фермерстве нечего и мечтать. Правобережье, раздолье, перспективы. Фермеры с прусскими корнями. «Можно мы селение Кёнигсбергом обзовем?» Сотников. «Да хоть Куала-Лумпур». Сколько они земли хапнули, никто и не считал. Прокатили их на Дункане, с уважением все показали. И заложились немцы, еще южнее Молдаванки. Место там, честно скажу, замечательное. Своя бухточка, закрытая от северных ветров. Речка, наверху озерцо, лес плотный, а сразу за ним степи, пастбища. Принцип «анклав помогает строиться всем и всегда» неукоснителен. Прусаки просто офигели, когда к ним потащили бревна, пиломатериалы, отделку. Оружие сразу дают. Куры, утки, гуси, нате. Коров пообещали. Кому как не им дать. Так что политика политикой, а рассасывание началось стремительно. Причем обоюдное. На кордоне две молодые семьи поругались со стариками. Удивительно, что еще столько продержались. Вот казачки у нас, публика сложная, выгребистая. И сербы непросты. Но уж кордоновские староверы-киржаки — это нечто. Как вообще Лунев в себе нервные силы находит с ними общаться, просто удивляюсь. Вот и удрали в Берлин. Парни молодые, азартные. А дичи возле кордона все меньше. Уксусников вообще предлагает на некоторые виды охоты поставить карантин. Вокруг Берлина дикие леса. А напротив, абсолютно неизвестные земли, простор для охоты, рыбалки. Есть у меня еще одно подозрение, что, смертельно устав от домостроя, молодые решили дернуть поближе к европейцам. А в том, что берлинцы европейский дух сохранят, никто не сомневается. Еще и в этом есть причина. Романтика за границей никуда не делась. И это по нашим молодым ребятам чувствуется. На немцев смотрят широко открытыми глазами. Уехал Иштван... Я даже как-то расстроился. В последнее время мы часто контактировали. Нормально, мужик. Он работал мастером в ментовке, цехе капремонта автотранспорта и СДМ. Отправили его к немцам в командировку, где он уже на второй день втюрился в молодую девчонку из Дортмунда. Да так, что назад уже и не вернулся. Теперь ставит на ноги берлинскую автомастерскую. Патруль Бранко частью там уже осел. Впрочем, я уже говорил об этом. И хватит пока. Все равно от немецкой темы не уйдешь, она постоянно присутствует. Вам еще не раз про немцев расскажут. Хорошо, что на этот раз я еду без объемного багажа, такое редко бывает. Оборудование мое давно там, закинули добрые люди. Благо машины челноком мотаются каждый день. Это линейный КВ-усилитель мощности Vertex HLA-150. Отличная штука. Буду их и как мобильные варианты ставить, на Дункан, например. Лишь посылку возьму, свой инструмент, камеру да револьвер. В радиорубке на дежурстве, степ, парень конкретно влип, В связи с моим отъездом на сутки тут повиснет, если не больше. Уже набрал еды питья. Переживать мне не стоит. Только начальник за порог, как здесь начнут появляться эльфийки и хоббиты. Хоть и запрещаю ему сюда друзей водить, бесполезно. Не заскучает. Чё, шеф, когда и на чем едешь? Молодая смена набралась за год опыта, повзрослела, меня называет на «ты». Я не против, не хочу раньше времени стареть. «Через 1:40, на Кавзике». «А-а-а, у Лейлы отец тоже на нем едет», — показал свою осведомленность Степка. Лейла — красивая восточная девчонка из их компании, предмет обожания многих оболтусов. А отец ее, Мехтиев Фаркат Алип Аша Аглы, с недавних пор наш топливный бог, начальник НПЗ. Толковый мужчина, спокойный, компанейский, влился в коллектив моментально. А вот судьба вкупе со смотрящими его изрядно побросала. Там интересный расклад получился. Он азербайджанец, но гражданин России, что не редкость. Но это еще не все. Работал Фархад по контракту главным инженером комплекса глубокой переработки нефти на базе Атараусского НПЗ, что в Казахстане. Семья живет в Баку на всем готовом. Бабло Фархад заколачивал достойное. И вот как-то приехал он в краткосрочный отпуск на родину, семью проведать. А тут смотрящий с подзорной трубой, ха-ха, смотрит в его паспорт, видит, русский, годится, добро пожаловать в потеряшки. Жена с детьми и родителями в пристежку, зацените, типа русский только он один, остальные азербайджанцы с документами, без всяких. Однако смотрюк это ничуть не смутило. Членов семьи они посчитали просто необходимым довеском к мужику. Бац, и они в лесу. Еще повезло, что практически рядом со зданием старой локалки упали. Там и жили, пока Демченко их не нашел. Но Фархад свою квалификацию нашим обозначил. Они его с Казанцевой познакомили. Те перетерли о своем нефтяном минут 10, и Казанцева говорит сразу же. В начальнике его, и слава богу. С приходом Мехтиева дело с производством топлива сразу пошло ускоренными темпами. Прирезали площадь, растянули периметр. Уже закончили монтаж и наладку модулей до очистки. Что-то там с атмосферной перегонкой связано и установкой компаундирования. Сейчас его отстраивают. А Фархад с полной уверенностью декларирует скорейшее снабжение техбазы Анклава бензином высокого октанового числа. Премиум 95 и Супер 98 азербайджанец сразу не обещает, а вот изготовить регуляр 92 в указанный срок однозначно. Еще фактор. Человек, будучи начальником, хорошо может и ручками. Что с железом, что с гидравликой. Да и киповец сильный. Это очень важно. Помогает при выборе решения, в заказе, в кадровой работе. Так что Казанцева по любасу с левой руки. Значит, будет осматривать немецкий НПЗ на предмет запуска. Интересно, где он спецов на вторую нефтянку наберет? Мы свой-то еле запустили. А уж специалистов... Да, вот только что и рассказал, как и насколько часто они к нам попадают. Побросав все в тяжелую сумку, я туда же сложил свой дипломат с тест-центром, 3 станции. Револьвер хотел за воротами надеть на пояс, как и положено поступать в порядке оружейного регламента Анклава Россия, но передумал. Ну не люблю я этот наган, и кинул ствол в сумку. Кстати, об оружии. Вспомнив, я резко и лихо, как мне показалось, развернулся на каблуках. Сапожки-то новые, дальники укороченные, с остальными набойками. Опа, елки! Черт, чуть не упал на глазах у девчат. Заметили, не? Гонтовский оружейный магазин был открыт, хотя я точно знаю, что Гриши ни в замке, ни в зоне нет. Он мотается по заречью. Ну и ладно, значит, жонка у прилавка стоит. Гонта не хозяин. Магазин задуман Сотниковым как государственный. Таковым и остался. Для оборота денежных средств, наряду с налогами, поставками в торговый бизнес и прочими факторами. Жена его работает на процентах, как я понимаю, неплохих. А Гриша – надзиратель-консультант с премией. Наверху табличка «Государственный оружейный магазин». Толкнул тяжелую дверь с солидными запорами, зацепил головой латунный колокольчик и вошел в темную прохладу оружейника. Мила за рулем, мисс свежая струя, не спит в подсобке, а что-то перекладывает и одновременно о чем-то сплетничает с какой-то девахой. По-моему, из ментовки она. По виду тоже из тех. Симпатичная. «Салам алейкум, еврейские женщины!» — поприветствовал я их. «Ух, смотри, Сима, это же и есть тот самый Юра Кренкель, что я тебе рассказывала в Гаване за перспектив. Опять неглаженный и таки упорно неженатый!» С отменной реакцией протараторила бывшая помощница повидлы. Сима с готовностью скосила на меня карие глаза рекламной коровы, жеманно кивнула. «Приятный мужчина!» «Так и я ж за то ж. Красивый, как матрос в пятницу вечером. А умный! У нас в шарикоподшипниковом техникуме был один преподаватель физики. Какие глаза, говорили, что родственник самого Эйнштейна. Ой, ладно. Просто это ушибленное, а лук-летчица с образом бракованной воблы чуть не задурила мальчику всю голову. Скажи, Сима, ну кому в доме нужна летчица, а? Мы-то знаем, куда и как влетают те гризодубовы. Это ведь ноль уверенности в завтрашнем дне и сплошной пропеллер в заднице. Юрчик, прости за честное, но зачем тебе Карлсон женщина?» Тема для меня уже потеряла былую остроту. Остыл. Не взлетела. Как говорится, я гляжу на нее, она глядит на Демченко, а Демченко глядит в пространство. Надоело страдать. Теперь я свободен и завидно женихаст. Но и пересуды тоже надоели, как и бесконечные попытки оженить Юру Кренкеля. «Девчата, я дико извиняюсь, но вынужден спросить честно и быстро. Почти прямо сейчас еду в Берлин. Мила, что там по моему заказику? Поспевает?» Мила сразу стала серьезной, вытащила записную книжку, глянула. «Юричек, эти чумовые шпалеры еще не готовы, но тебя таки подвинули аж на 2 пункта в плане работ. Цени мою почти материнскую любовь». Загорелось мне приобрести новинку местного дугинского производства «Арсенал 003». Это Деринджер, модификация под ТТ-шный патрон. Единичка дульнокапсульная, 2 под патрон пара, а мне 3 хочется. Дугин экспериментирует, его ребята из оружейки балуются, пробуют, опыт накатывают. А Мила Гонта наиболее успешные и вызвавшие спрос девайсы продает. Возрасчетный момент, спонсорство науки. Оружейная мастерская – подразделение механообрабатывающего цеха мехзавода, что расстраивается на бывшей лесопильной поляне. Это отдельное здание в самом углу периметра. Как только мастерская открылась, туда началось самое настоящее паломничество советчиков и заказчиков. Эта суета и излишнее любопытство оружейникам не понравились, и теперь доступ в оружейку закрыт наглухо, только по пропускам. То есть возможности заглянуть и подсмотреть, чего новенького там бояется, нет практически ни у кого. Режимный объект. Гонта, естественно, пропуск имеет, а вот Демченко нет. Каким образом всегда и про все узнает Мила, даже когда Гриша в разъездах? Мало того, она еще и решает вопросы, двигает очереди испытателей, как-то влияет на график производства. А идея правильная. Реакция на спрос, обратная связь. Ладно, Мил, буду ждать. Я осмотрел прилавки и стены в поисках нового, интересного. Ничего нового за неделю не появилось. 4 сайги 12 и 20 калибров. 1.12 уже обвешана, тюнингована. 3 мурки. По 2 полуавтомата Бинелли, Беретта и Браунинг. 3 ремингтоновские помпы. Несколько двустволок для фанатов настоящей охоты. Самых знаменитых европейских и американских фирм. Чудовищный девайс с огромным барабаном на 12 патронов. Протекта Страйкер. Гладкоствольное ружье 12 калибра с револьверной схемой. Было 3, остался 1. Есть же любители экзотов. Рядом небольшой рядок малышей-хаудахов. Пистолеты французские. Этих много. 1 Браунинг, 1 Кольт 11. Наших нет вообще никаких. Хотя еще неделю назад тут были 3 китайских ТТ, задешево. Спрашивать Милу, кто их купил, бесполезно. Не скажет. Револьверы представлены наганами, но есть 1 редкий для нас револьвер. Блестящий Таурос. Не знаю, как эта модель называется. С длинным стволом. Дорогой. На него молодняк облизывается. Арсенал 001, кстати, тоже лежит на отдельном стенде. Специфический пистоль для любителей забивать пулю в ствол самостоятельно. Он чуть побольше обычного Деринджера. По мне, так больше казус, чем оружие. Но несколько штук у владельцев оружейника продались. Естественно, лежит и арсенал 111. 1 штука. 3 зубец, вилка, 3. Популярная штука. С увеличенной навеской страшная вещь. Этот одинокий экземпляр остался ждать нового хозяина лишь по причине чрезмерно светлого дерева ложа. Все, как выяснилось, почему-то хотят дерева темного или красного. Три вида ракетниц, два армейских образца, один трофейный, оранжевый. Нарезных карабинов и винтовок на прилавках всегда мало. Серьезных стволов Сотникову в свободном доступе смотрящие так и не дают. Правда, иногда подкидывают хоть что-то маленькими партиями. Причем без ясных и видимых причин такого поощрения. Второй раз загоняют ему партию колчаков. Из последней партии в 24 штуки 12 были переданы в магазин. Осталось всего 4 карабина. Есть два рядовых Спрингфилда, это очень дорого. Были спринги, восстановленные и тюнингованные гонтой, но их разобрали. А вот малокалиберных карабинов бери не хочу. Это единственный нарезняк свободного заказа. Уже месяца три как. Болтовые аншуцы мило загоняют подороже, простенькие ЦЗ-фермер подешевле. Их тоже разбирают. Папы берут для своих сыновей. Мелкашки разрешены с 14-летнего возраста. Бинокли, прицелы, дальномеры, ПНВ и тепловики. Все страшно дорогое на земле один и недорогое тут. Вес небольшой. Отдельно лежат охотничьи арбалеты. Охотничьи спортивные луки и причиндалы к ним. Хозяин двух стрел, Максим, фанат охотничьего блочного лука, организовал стрелковую секцию. У них стрельбище на другой стороне звонкого ручья, за банями. Тренируются, соревнования устраивают по трем дисциплинам. Арбалет, блочный и длинный английский. Сейчас лучники ожили. Засуетились. Среди немцев, волею судьбы хватает крепких стрелков. Назревают серьезные соревнования. «Юрик, глянь, ножики, есть только что новая от Спайдерка». «Вот так, хорошо. Как он в профиль, а, Сима?» «Ага, мил, спасибо, я смотрю». Патроны и припасы, масла и инструмент, магазины, обоймы, наборы для ухода. Все на отдельных прилавках. Там же гильзы, капсули, оборудование для релодинга. По соседству широкий выбор фабричных ножей, включая фолдеры. Хороший ассортимент. Выяснилось, причем совершенно случайно, что порох, сокол, например, если брать его в банках и в порядке охот заказа, никак смотрящими не лимитирован. Тащи его каналом сколько хочешь. Все виды охотничьих порохов доступны, если брать их в стандартной мелкорозничной таре. А вот одежды и снаряжения в магазине нет. Сотников не дает добро, пока не прикинули пропорцию местное привозное и не решили окончательно, что стоит делать тут, а что тащить каналом. По итогам осмотра я поправил свой оружейный совсекретный список. Давно уже веду. У Гонта тоже есть. Дублируем учет, но мой порой оказывается даже точнее. У меня времени больше. Что у нас на сегодня? Посмотрим. Вооружение Анклава России. Артиллерия. Пушка М-42, 45 мм, противотанковая, образца 1942 года, одна штука. Получена за присоединение сербов, установлена в замке, на вооружении в армии Анклава. 50-мм ротные минометы Шамарина, 4 штуки. Найдены в оружейной локалке, 2 штуки на вооружении в армии Анклава. Одна штука на буксире «Дункан», одна штука – замок Берлин. Крупнокалиберные пулеметы. Пулеметы ДШК. 4 штуки. Получены за присоединение чехов. На вооружении в армии Анклава. Установлено по одной штуке. Донжон замка. Вышка в Заостровской. Буксир «Дункан». Баковый. ГАЗ-66 «Мангруппы». Станковые пулеметы. 7,62 станковый пулемет «Максима». 4 штуки. Найдены в оружейной локалке. Установлены по одной штуке. Донжон замка России, донжон замка Берлин, поселок Дальний пост, поселок Ментовка. 7,62 станковый пулемет СГ-43, 4 штуки. Найдены в оружейной локалке. На вооружении в армии Анклава одна штука. Один установлен на буксир «Дункан», кормовой, вместо отданного немцам. Еще две штуки зарезервированы для парохода «Нерпа», кормовой, и парома «Густав». Ручные пулеметы. 7,62 единый пулемет ПКМН, 4 штуки. Найдены в оружейной локалке. 2 штуки стоят на вооружении в армии Анклава, патруль. 2 штуки в группе сталкеров. ДПМ. 6 штук. Выданы в ежедневной поставке на второй день. На вооружении в армии Анклава 4 штуки. По одному на взвод и один в мангруппе. 1 штука у казаков. Еще 1 штука в резерве, дежурная часть. Льюис, 4 штуки. Захвачены в качестве трофеев у арабов. Один установлен на катер «Стерегущий», одна штука – замок Берлин, одна штука – на вооружение у казаков. Одна штука установлен на автобус «КАВЗ». Ручное автоматическое оружие – АКМ – 18 штук. Захвачены в качестве трофеев у раздражителей. 16 штук на вооружении в армии «Анклава», две штуки в отряде сталкеров «Демон», «Кастет». АК-47 – 3 штуки. Захвачены в качестве трофеев у сомалийцев. Два сразу переданы немцам, один позже. Полуавтоматический карабин Heckler Koch SL-8 – 4 штуки. Захвачены в качестве трофеев у пакистанцев. На вооружении в армии «Анклава» – 2 штуки в «Мангруппе», 1 штука «Гонта», 1 штука «Бероев». Ручное длинноствольное оружие. 7,62 – снайперские винтовки СВТ-40 – 12 штук. Найдены в оружейной локалке. На вооружении в армии «Анклава» – 3 штуки. По одной штуке – буксир «Дункан», группа сталкеров «Монгол». Резерв для парохода «Нерпа». Поселок Ментовка, станица Заостровская. По 2 штуки – поселок Кордон, поселок Дальний пост. Карабины Мосина «Колчак» – 48 штук. Выдавались смотрящими 2 раза по 24 штуки. Вооружение у казаков – 18 штук. 3 штуки – шерифы-помощники. 3 штуки переданы в Берлин. По 4 штуки – поселок Дальний пост, Ментовка, Посад. 12 штук продаются в оружейном магазине. Карабины «Спрингфилд» – учтено 21 штука, но точное количество не ясно, трофеи продолжают поступать. 4 штуки у казаков. По 2 штуки. Дальний пост, Кордон, Белая церковь. Продаются в оружейном магазине. Еще 6 штук переданы в Берлин, в армии не используются. Карабин «Тигр» девятка. 1 штука. Группа сталкеров. Гоблин. Малокалиберные карабины в поставке без ограничений. Учтено 11 штук. Пистолеты и револьверы. Револьверы «Нагана». В поставке без ограничений. Учтено 34 штуки. Пистолеты ТТ, 6 штук плюс 3 штуки китайского производства, трофейные. Поставка в первый день. На вооружение в армии, один у шерифа, трофейные продаются в магазине. Французские пистолеты МАС М1935А, 24 штуки. Найдены во французской оружейной локалке. Из них 8 штук на вооружении у армии, один передан немцам. Еще одна штука, группа сталкеров, Демон, 10 штук продаются в магазине. Пистолеты ПМ, 3 штуки, по 1, Лагутина, Туголуков, Смирнов. Браунинг, 3 штуки, захвачены в качестве трофеев. По 1 штуке, Патруль, Бранкович, группа сталкеров, Монгол, 1 штука продается в магазине. Пистолет Кольт М1911, 2 штуки, трофейные. Один передан в Берлин, один продается в магазине. Пистолет Маузер К96, 2 штуки. Трофеи с неудачливых спасателей, англичанина и убитого арабами. Оба в группе сталкеров, 1 штука у Лунева, 2 резерв, на базе сталкеров. Револьвер Смит Вессон модель 60LS Chiefs Special Stainless Lady Smith, 2 штуки. Трофеи с неудачливых спасателей, англичанина и убитого арабами. Один у Сотникова, 2 у медиков, Зенгер. Пистолет Люгер Парабеллум, 1 штука. Трофей, группа сталкеров, Гоблин. Гранаты. F1 – 60 штук, RG-42 – 60 штук. Найдены в оружейной локалке. Поставки с ограничением не более 2 единиц любого из данных наименований в неделю. Мины Клеймор. Дают в поставке не более 2 единиц в неделю, но только как замену гранатам. Гладкоствольное оружие. Учтено 72 штуки. Без ограничений в поставке. Особо. Штучный Меркель. Якубс Клинарш. Оружие местного производства. Мини-бомбы авиационные, производство оружейно-мастерской «Арсенал». Модели. «Арсенал 111», двуствольный дульнозарядный капсульный громобой. «Арсенал 001», пистолет типа «Деринджер», дульнозарядный, капсульный. «Арсенал 002», «Деринджер», патрон «Пара». «Арсенал 003», «Деринджер», патрон «ТТ». На предварительных испытаниях. Подствольник «Арсенал Стимпанк 16». Луки, арбалеты. Попрощавшись с хозяйкой и ее томной подругой, я направился к воротам, но был перехвачен возле диспетчерской, как недавно официально стали называть бывшую дежурную часть. Попросили зайти внутрь. «Юра, ты же на Берлин?» «Ну да, автобусом». «Посылочку передай Руслану, будь добр». Инна подняла с пола и протянула мне увесистый пластиковый пакет. «Не вопрос, закину». Бероев уже неделю там, вместе с немецким главкомом, и Бранко планируют службу, план зачистки, решают по вооружению и численности. Говорю же, там самый пульс. И листочек очередной забери, свою летопись, улыбнулась Бероева. У них тут доска приколов, вывешивают на злобу дня по последним новостям. Народ ходит, смотрит, почитывает. Очередной заберу, новое повесят. Интересно, что? Надо будет к ним заглянуть на обратном пути. Я взял лист бумаги, на котором было написано вот что. Рукопись, найденная в бутылке. Остатки культуры платформа 4. Раздел. Выписки из ясачной книги. Начало текста утрачено. В весне первого года поедох вверх Волгою десятник Хоблин со товарищи на струге чугуневым Дункан. Есьмя дошли с той версты мали локалки большие и малые. Тут набежали татьи, речные абиссинские, а атаман их черный Абдулла. Абиссинцы нравом дикие, а духом крепкие, ибо бани не знают, ружжа свои не чистят даже кирпичом. Разбой чинят на Волге реке, кою зовут меж собой Эбишабелем. Речных людишек товар грабят, полон берут и возят их у негусу абиссинскому иных в Хорасан до арабской земли. За речи паскудные Хоблин Абдулку стрелил, а холопья его учали нас стрелять. Далее текст утрачен. Моя летопись, надеюсь, не утратится. Не сгорит. Рукой пишу. Автобус на Берлин ходит 2 раза в неделю, в среду и в субботу. Еще 2 дня в неделю будут выполняться речные рейсы после того, как Нерпа встанет на волну. КАВС стоит в конце центральной, на круглой площадке напротив Гаваны. Водитель омнибус Шушпанцера, Алик, прекрасно говорит по-русски. Однако как стоял он на родном автовокзале в Кисловодске, так и тут, помахивая брелоком и о чем-то разговаривая с только что приехавшим откуда-то водилой армейской шишиги, периодически орет на всю улицу. «Пассажир пердет, не пердет, автовоз все равно уйдет. По расписанию!» Так что опоздать будет трудно. Я хотел посидеть в Гаване, попить кофейку, пока время есть. Уютно тут. Что здесь, что в двух стрелах, можно наблюдать удивительный феномен – использование современнейших материалов для создания интерьера. Некоторые из них долго лежали в дровянке без движения. И вот воспользовались. Но кому бы в голову в нашем средневековье вздумалось обвешивать искусственным винтаж камнем рубленый дом? А в двух стрелах так и есть. Ну чисто каменная таверна с обрезками бочек, гипертрофированными стрелами и кованой вывеской. А все для создания образа. У Гаваны облик, соответствующий названию. Особенно мне нравится веранда на 3 стороны, начавшим свое движение к солнцу плющом и виноградом. Кофе тут имеется самых разных сортов и видов приготовления. От банального американо из дешевки до правильно сваренных Island of St. Helena Coffee Company и легендарного ямайского Blue Mountain, что в легкую дует Джеймс Бонд и королева Елизавета. Чая еще больше. Цены, соответственно, разные. Конек Гаваны – самодельные сигары такого же названия. У хозяйки плантация в Белой Церкви. Мужики говорят, что очень даже зашибись – этакие русские сигары без излишней крепости и терпкости. Но в последний момент я ощутил внезапный прилив аппетита. Заходить в кофейню передумал и пошел в таверну. В зале с низкими потолками народу было мало. Время обеда еще не пришло. 2 женщины из медиков и одинокий гоблин в закутке под названием «Малый зал». «Алоха, бандит!» «А, Юрец, здорово, садись рядом!» Поприветствовал меня Мишка и вновь вернулся к уничтожению толстенного во всю тарелку стейка. Гарнира нет, лишь куча зелени сверху и судочек аджики сбоку. Я посмотрел с сомнением. Не, такого ломтя не осилю. Взял себе малую охотничью сковородку и малый же борщ. Сел напротив хищника. Ты куда? На Берлин, а ты? А мы теперь общаку не родные реально. Забрали волки позорную игрушку. Не пускают гоблина зусулку погонять. Пенделька папуасам ввалить, расстроенно сообщил Сомов. Даже так? И куда вас загнали? Демона с монголом болото шмонать. А нас, кастет гад, пузо быстро набил. Что у него за пузо, позор бригады, за машиной пошел. А я тут один скучаю. Видно, как он скучает, судя еще по одной тарелке, пустой. Гоблин продолжил. На пакистанку пойдем с миссией по дальним концам, где поселковые не достают. Потеряшкам ау кричать будем, стрелки забивать, вышедших вывозить. Понятная тема. Позавчера вечером начался еще один всеобщий ахтунг. Из лесу, почти прямо на замок, в район стрельбища лучников, вышла семейная пара потеряшек. Свеженьких. Люди реально обалдевшие. Мы уже все забыли, как это бывает. Ребята-арбалетчики там занимались, увидели, встретили, проводили в замок. Там их Зенгер на карантин, а уксусников с опросами. Что, кто и как. И тут выясняется, что они провалились меньше, чем за день до выхода к Звонкому. Даже испугаться толком не успели. Сотников бац, совещание. Всем разнарядки и все прыжками. Казаков сиреной поставили под ружье и под началом гоблина на квадрах, по местам боевой славы, в дальние рейды. Все вполне логично подумали о возможности попадания и новых монокластеров. Поэтому первым делом обозначились проверки зданий и старых локалок. Каждый поселок отрядил свою мангруппу в 6 мужиков и принялся чесать окрестные леса. Ну а дальние концы, куда поселковых посылать не следует, остались за сталкерами. У меня круглосуточный контроль эфира и непрерывное FM-вещание. Всего за один день нашли и привели в зону 9 человек, что характерно все с Дальнего Востока. Вот такой поворот событий. Не обходится и без казусов. Этой ночью на связь экстренно вышел Эдгар. Чего не бывало ни разу. Тут просто шок, рядом с ним объявилась молодая англичанка. Как потом предположил Гольдбрейх, робот, начав раскидывать новых потеряшек, тупо кинул сетку на английский остров, который где-то там, за Эдгаром, в морях болтается. Посмотрел, часть сетки на море легла, не годится, запрещено программно. И тогда он угол сетки через весь Айкияна натянул на Эдгарову избу. Так что у него там гарем. Шутки шутками, а стерегущего туда погнали с буксируемым запасом топлива за кормой. По течению нормально. Хорошо, что это именно сейчас произошло, а не 3 неделями раньше. Мы же тут все блокированы были, нашествие переживали. Что ты? Весь анклав ждал этого нашествия. Писано же в паспорте, что агрессивность среды сезонная. Пойди пойми, что это значит. Но фантазия у нашего человека хорошая, так что предположений было много. Вплоть до нападения саблезубых леммингов армадами. Вот и ждали. А вышло по-другому, никто не угадал. Сначала появились вороны. Ничего страшнее я в этой жизни не видел. Представьте себе, что над долиной замка, Волгой и Заречьем, на высоте 500 метров идет нескончаемая черная лента огромной птичьей стаи. Временами она колышется, чуть меняя траекторию по указанию неведомых командиров. И тогда тебе хочется забиться в угол. Так и представляешь, как эта лента неожиданно пикирует к земле, атакуя все живое и неживое. И еще один момент. Это не просто тревожно, это живая паника. Скоро что-то будет. Что-то страшное грядет. Из предапокалипсиса, из серии «Звоночки». Завтра, люди, завтра. Пейте свой мокко. Покамест. Ничего фатального не произошло. В конце концов, птицы ушли вверх по долине Волги. Почти одновременно с этим чудом по реке вверх пошла рыба. Демченко рассказывал, что видел подобное на Камчатке, но на несравнимо меньших реках. А Эдгар докладывал, что на побережье постоянные шторма страшной силы. Видно, как рыба уходит в спокойную Волгу, где уже поплыл вымываемый из бескрайних лесов обильными весенними ручьями рыбий корм. Ну и хорошо, так казалось всем. Но следом за рыбой вверх по течению поднялись акулы. Вот этого никто не ждал. Хорошо, что первую встретил флагман флота. Большая белая так саданула буксир по борту, что Коломийцев испугался закрепления двигателя. Ну, по ней из ДШК. А что толку? Вон они, подружки, рядом крутятся. Уже через день в пределах невооруженного взгляда в бухте просматривалось не менее 8 больших рыбин. Естественно, все лодки вытащили на берег, а выход в реку был запрещен всем плавсредством, включая Дункан. А понтон не готов. Станица Заостровская с Молдаванкой оказались заблокированы. Подобный казус не был предусмотрен. Казалось, что уж по реке-то всегда сообщение будет. Авиация тоже на приколе. Кто Эльзу в такое недоброе небо выпустит? Невесело стало и островитянам. Пришлось им порабинзонствовать. Тем не менее, вытерпеть можно. Если ЧП нет, а оно по закону подлости все же случилось. Преждевременные роды в станице. Скоростной ночной бросок стерегущего, под фланговым прикрытием башенного и станичного ДШК, да с оглушающей пальбой 45-ки. Сюжет голливудского блокбастера, заслуживающий отдельного рассказа. Теперь Олег Бочкарев национальный герой и крестный отец. Пробовали из башни пострелять по хищникам. Не для выбивания численности. На место убиенной тут же выходила конкурентка. А для спорта, тренировки и, главное, от безнадежности. Что еще тут можно поделать? Из ДШК постреляли, но быстро поняли. Не спортивно. И патронов жалко. Тогда всем стрелковым клубам мужики перетащили мою реликвию на стену и давай пулять из баллисты самым разным припасом по шершавым спинам. Реально, ничего страшного, но Гольдбрейх предупредил, что это может быть лишь началом. Новый год не обязан повторять раскачной старый. Через несколько дней акулы ушли, скатились в море. А я понял, как слаб человек против природы, даже если у него есть ДШК. «Автовоз уйдет, глупый пассажир ждать не будет, по расписанию, совсем скоро!» Пора в путь-дорогу. Попрощался с гоблином, пожелали друг другу удачи. В салоне автобуса я пошел назад, решил расположиться с правой стороны. Пожал руку Фархаду Мехтиеву, сел рядом. «Пирожок хочешь? Жена пекла. А где твой ствол?» «Да я с револьвером, пирожок возьму. Спасибо, Фархад». Азербайджанец неодобрительно качнул головой. «Как так, без нормального ствола по таким дорогам ездить?» Пирожок я взял из вежливости. Чуть позже незаметно сунул в сумку, заодно и перекантовал ее. Переложил посылки. Бероевскую наверх, там гостинцы, а вот производственную, Корнееву, вниз. Тяжелая зараза, сплошной металл. Корнеев с семьей уже переехал в Берлин. Он теперь капитан Нерпы, служебного парохода немецкого проекта. Их собирали на верфях города Киля. А у нас, в России, подобные собирались в городе Аба, финском городе Российской империи, на заводе Крейтона. Использовали в Министерстве земледелия и государственного имущества для охраны северо-восточных берегов Сибири. Стальной корпус, вертикальная паровая машина, компаунд с холодильником. Судоводителя, а тем более судомеханика, у немцев не оказалось. Человек, способный исполнять эту обязанность, умер еще в прошлом году от воспаления легких. С Корнеевым один наш парнишка, двух в команду он набрал из немцев. Решение по Нерпе было принято чисто политическое. Дизель на пароход не ставить, машину восстановить, запустить на угле, ремонтировать сначала в Берлине, позже своим ходом перегнать на доделку в замок Россия. Постоянный порт приписки – замок Берлин. Вот и везу теперь Корнееву разные аутентичные железки, блестящие и не очень. Народу в автобусе немного, кто до ментовки, кто в дровянку. Четверо едут до Берлина. «И кто тут Степанов?» — выкрикнул Алик, заглянув в салон. «Ну я!» — боском откликнулся молодой боец в камуфле. «Пулемету давай, дорогой, занимай место!» — скомандовал водила и закрыл двери. Боец аккуратно уложил Светку, переставил большой зеленый вещмешок натовского образца, надел висевший на крючке возле поста штатный шлем, опустил на глаза акуловские очки и полез наверх. Пулеметному посту в корме салона. Люк с короткой лесенкой и вращающимся сиденьем. Штатного пулеметчика в экипаже Кавзика нет. Эти обязанности исполняет кто-нибудь из списка пассажиров. По решению Алика. Тронулись, братцы, на Берлин. Сложная тема. Как сказал на совещании Сотников, немцы народ особый. Почувствуют давление, проиграем. Пока никаких разговоров об ассимиляции. Настанет время, проведем и такое собрание. Все надо делать мягко, умно, постепенно и с искренней дружественностью. Просто помогаем. За лобовые топорные методы ответ лично передо мной, это всех касается. Стратегическая задача, для вашего понимания, не пытаться тупо ассимилировать немцев, а раствориться взаимно. Если кто меня сейчас не понял, лучше сразу скажите. Пока все так и получается. Есть вольный город Берлин в составе анклава, есть осторожные жизненные движения. Не знаю, как и кто воспринимает этот процесс, но я уверен, что вектор правильный. Сживаемся мы с немцами. И это еще одна несгораемая сумма –